554. Дикарь в молении своем прежде всего просит милость для себя. Но мудрые отшельники молят благодать для мира. В том отличие дикаря от мудрых. Нужно это положить в основание всех мыслей. Неблаговидно и неполезно просить для себя. Лишь грубое сердце полагает себя как самое важное, но много мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю блага. Так особенно теперь нужно идти великим путем, только так можно найти сердце.